Глава 2. Разрушение крепости. И тогда Ауне запрыгнула в седло своей серебристой лошади и подняла свой серебристый меч. «Элрик!» — воскликнула она. «Делай, как я!» Ауне сходу пустила своего коня галопом, отчего стук его копыт громом разнесся по помещению. Готовый умереть счастью, когда до победы оставались считанные секунды, Элрик тоже вскочил в седло, взял копье в руку, которое обычно держало поводья, и, размахивая мечом в другой руке, понесся на противника. И только когда они сгрудились вокруг него, подняв топоры, булавы, пики и мечи, Элрик понял, что действие Ауне – это не жест отчаяния. Эти полутени двигались лениво, глаза у них были подернуты дымкой, они спотыкались, а удары наносили слабые. Эта бойня вызывала у него тошноту. Следуя примеру Ауне, он рубил направо и налево, делая это чуть ли не механически. Головы отделялись от тел, как гнилые плоды, остеченные руки падали на пол, как листья с деревьев, пика или меч пронзали тела. Их вязкая кровь, кровь мертвецов, прилипала к оружию и доспехам, а их крики жалобно отдавались в ушах Элрика. Если бы он не поклялся следовать за Ауне, он бы повернул коня, предоставив ей доканчивать эту работу в одиночестве. Хотя новые воины в капюшонах продолжали появляться из стен, опасности для Элрика и Ауне они почти не представляли. Их встречала острая сталь и искусная тактика. У них за спиной, стоя вокруг колонны с жемчужиной, наблюдали за происходящим придворные. Они явно не догадывались, сколь незначительна опасность, с которой столкнулись два воина в серебристых доспехах. Наконец все было кончено. В помещении лежала гора обезглавленных расчлененных тел. Элрик и Ауне покинули поле боя. Они пребывали в мрачном, жутком настроении. Их одолевала тошнота, таковы были следствия их собственных действий. «Все», — сказала Ауне, — «с наемниками-колдунами покончено». «Вы истинные герои!» По ступенькам им навстречу спустилась королева Су. Она распростерла руки, глаза ее светились с восхищением. «Мы те, кто мы есть», — сказала Ауне. «Мы смертные воины, и мы уничтожили угрозу крепости Жемчужины». В ее голосе зазвучали успокаивающие нотки, и Элрик, научившийся доверять ей, слушал ее с удовольствием. «Вы дети Шамага Борма, брат и сестра лунной плоти, дети воды и прохладного ветра, родители дерева». Сенешаль уронил свои мешочки с золотом, его сотрясали рыдания. Он плакал от облегчения и радости, и сейчас Элрик увидел, что этот старик очень похож на Райка Насиема. Ауне спешилась, и королева Су заключила ее в объятия. А тем временем посапывание и похохатывание известило о приближении воина-жемчужины. «Больше для меня нет ничего», — сказал он. В мертвых глазах Алнака не было ничего, кроме смирения. «Это к уничтожению». И он упал лицом на мраморный пол. Его доспехи расколоты, руки и ноги безжизненно разметались, и живой плоти в нем больше не было, только кость. Все, что осталось от воина-жемчужины, напоминало теперь несъедобный остов краба. Остатки трапезы какого-то гигантского морского хищника. Королева Сум, раскинув для объятия руки, подошла к Элрику. Она теперь казалась много меньше, чем при их первой встрече. Ее голова доходила ему до подбородка. Ее объятие было теплым, и он почувствовал, что и она плачет. Потом вуаль упала с ее лица, и он увидел, что она потеряла свои годы, что она была всего лишь девочкой. Стоявшая за королевой Су госпожа Ауне улыбалась ему, и к нему постепенно приходило понимание. Он легонько прикоснулся к лицу девочки, к знакомым складкам ее волос, и у него внезапно перехватило дыхание. Перед ним стояла Варадия, священная дева Баурадимов. Это был ребенок, чей дух они обещали освободить. К нему присоединилась Ауне, положившая свою руку на плечо Варадии. «Теперь ты знаешь, что мы твои истинные друзья». Варадия кивнула, окинула взглядом придворных, которые приняли свои прежние неподвижные позы. «Воин жемчужины был лучшим из всех», — сказала она. «Никого другого я не нашла. Шамак Борм предал меня. Для него наемники-колдуны оказались слишком сильными. Теперь я могу освободить его из ссылки». «Мы соединили его силы со своими», — сказала Ауне. «Именно поэтому мы и победили». «Мы трое не тени», — улыбаясь, сказала Варадия, словно ей вдруг было откровение. «Именно поэтому мы и победили». Ауне согласно кивнула. «Именно поэтому мы и победили, священная дева. Теперь нужно думать, как вернуть тебя в бронзовый шатер твоему народу. Ведь в тебе вся их гордость и история. Я знала это. Мне пришлось защищать это. Я думала, что не сумела». «Ты сумела», — сказала Ауне. и наемники-колдуны больше не нападут на нас?» «Никогда», — ответила Ауне. «Ни здесь и нигде. Мы с Элриком позаботимся об этом». И тут Элрик с восторгом понял, что в конечном счете именно Ауне призвала наемников-колдунов. Призвала эти тени в последний раз. Призвала их, чтобы продемонстрировать их поражение. Ауне смотрела на него, глазами предупреждая: «Не говори слишком многого». Но теперь он понял, что все их сражения, исключая разве что в некоторые моменты сражения с воином жемчужины и наемниками-колдунами, были сном ребенка. Герой легенды Шамак Борм не мог спасти девочку, потому что она знала, он не настоящий. Сходным же образом, воин жемчужины был в основном ее собственным порождением и тоже не мог ее спасти. А вот они, Элрик и Ауне, были реальными. Такими же реальными, как сама девочка. В своем глубоком сне, как она и рассказывала об этом, девочка в тщетных поисках силы выдавала себя за королеву, но все время знала истину. Не в силах бежать из своего сна, она тем не менее чувствовала разницу между порождениями собственной фантазии и тем, что было реальным. Ею самой, Ауне и Элриком. Но Ауне пришлось показать, что она может одержать победу над тем, что оставалось от изначальной опасности, и продемонстрировав эту победу, Ауне освободила девочку. И тем не менее они, все трое, по-прежнему находились в ее сновидении. Огромная жемчужина мерцала с той же силой, что и прежде. Крепость со всеми ее лабиринтами, переплетающимися переходами и помещениями, все еще оставалась их тюрьмой. «Ты поняла», — сказал Элрик Ауне. «Ты знала, о чем они говорили. Их язык был языком ребенка. Языком, стремящимся к силе и не добивающимся желаемого. К силе, понимаемой по-детски». Но Ауне снова взглядом призвала его к молчанию. «Теперь Варадия знает, что силу никогда не найти в отступлении. В отступлении можно рассчитывать лишь на то, что одна сила уничтожит другую, или что тебе удастся спрятаться, как прячутся от бури, перед которой ты бессилен, пока она не кончится. В отступлении нельзя получить ничего, кроме себя самого. Но в конечном счете ты непременно должен лицом к лицу встретить зло, которое стремится уничтожить тебя». Впечатление создавалось такое, будто Ауне пребывает в трансе, и Элрик догадался, что она повторяет уроки, усвоенные ею в годы ученичества. «Вы пришли не похитить жемчужину, а спасти меня из ее тюрьмы», — сказала Варадия, когда Ауне взяла ее маленькие ручки в свои. «Вас послал мне на выручку мой отец?» «Он просил нас о помощи, но мы предоставили ее по доброй воле», — сказал Элрик. Наконец-то он вложил свой меч в ножны. Он чувствовал себя глуповато в доспехах героя сказочной легенды. Ауне поняла, что он чувствует. «Мы вернем все это Шамагу Борму, мой господин. Ему разрешено возвратиться в крепость, госпожа Варадия». Девочка улыбнулась. «Конечно». Она хлопнула в ладоши, и в двери горделиво вошел Шамак Борм. На нем все еще были одеяния наказания. Он преклонил колени у ног своей госпожи. «Моя королева», — сказал он, и его прекрасный голос сорвался от сильных чувств. «Я возвращаю тебе твои доспехи и твое оружие, твоих близнецов коней Тадию и Тарана и всю твою честь, Шамак Борм», — сказала Варадия голосом, исполненным тепла и гордости. Элрик и Ауне сняли с себя доспехи и остались в своих обычных одеждах. Шамак Борм надел свой нагрудник, украшенный золотом и серебром, на голенники — ярко сверкающий шлем, на поясе в ножнах у него был меч, а зачехленные копья пристегнуты к лошадям. Остальные свои доспехи он пристегнул к седлу Тадии. Наконец он был готов. Он снова преклонил колени перед своей королевой. «Моя госпожа, я готов выполнить любое твое приказание». Варадия неторопливо ответила. «Ты можешь путешествовать где хочешь, великий Шамак Борм. Ты только помни, ты должен продолжать бороться со злом, где бы ты с ним ни столкнулся, и никогда больше не позволять наемникам-колдунам нападать на крепость жемчужины». «Клянусь». Поклонившись Ауне и Элрику, легендарный герой сел на коня и медленно поехал из зала. Голова у него была горделиво поднята, на лице отражалось осознание благородной цели. Варадия была довольна. «Я снова сделала его тем, чем он был до того, как я его призвала. Теперь я знаю, что легенды сами по себе не имеют никакой силы. Легенды всего лишь отражают идеалы». «Ты мудрое дитя», — с восхищением сказала Ауне. «А как же иначе, моя госпожа? Ведь я священная дева Баурадимов», — сказала Варадия. В голосе ее звучали ирония и добродушный юмор. «Разве не я являюсь оракулом бронзового шатра?» Она опустила глаза, в которых вдруг мелькнула грусть. «Мне еще очень недолго оставаться ребенком. Наверное, я буду скучать по своему дворцу и всем его царствам». «Здесь всегда что-нибудь теряешь». Ауне положила руку на плечо девочки, пытаясь утешить ее. «Ну и приобретаешь немало». Врадя оглянулась на жемчужину. Элрик проследил за направлением ее взгляда и увидел, что все ее придворные исчезли. Точно так же исчезла толпа на лестнице, когда Ауне и Элрик подверглись нападению воина-жемчужины перед их встречей с госпожой Су. Теперь он понял, что Варадия в обличии госпожи Су вела их как могла, вела на спасение священной девы. Она не упускала их из виду. Она показала им путь, на котором они, не без помощи собственной смекалки и мужества, смогли вызволить ее из заточения. Варадия поднималась по ступеням, протянув руки навстречу жемчужине. «Вот причина всех наших несчастий», — сказала она. «Что нам с ней делать?» «Может быть, уничтожить?» — сказал Элрик. Ауне отрицательно покачала головой. «Пока она остается ненайденным сокровищем, воры не прекратят ее поисков. В этом и состоит причина заточения Варадии в царстве снов. Это и привело к ней наемников-колдунов. Поэтому они опоили и попытались похитить ее. Все зло происходит не от жемчужины, а от того, чем она является в глазах злых людей». «Ну и что же ты будешь делать?» – спросил Элрик. «Обменяешь ее на рынке снов в следующий раз?» «Может быть, так и сделаю. Но это не сможет обеспечить безопасность Варадии в будущем, понимаешь?» «Пока жемчужина остается легендой, всегда будут находиться люди, желающие ее отыскать, верно?» «Именно так, принц Элрик. Поэтому мы не будем уничтожать ее. По крайней мере, не здесь». Элрику было все равно. Его так увлек сам сон, отыскание разных уровней реальности, существующих в царстве снов, что он забыл о своей изначальной цели, о том, что его жизни и жизни Аная в Кварцкасаате грозит опасность. Ауне напомнила ему. «Помни, что в Кварцкасаате есть люди, которые являются врагами не только тебе, Элрик из Милнебане. Они враги и этой девочки, враги Баурадимов. Твоя миссия еще не закончена. Она не будет закончена, даже когда мы вернемся в бронзовый шатер». «Тогда ты должна дать мне совет, госпожа Ауне», — сказал Элрик. «Ведь я новичок в этих краях». «Я не могу дать тебе ясный совет». Она отвела глаза, в которых Элрик увидел выражение застенчивости, может быть, даже боли. «Но я могу принять решение. Мы должны объявить о жемчужине». «Насколько я понимаю, жемчужины не существовало, пока властители Кварцкасаата не выдумали ее, пока кто-то не узнал об этой легенде, пока не появились наемники-колдуны». «Но теперь она существует», — сказала Ауне. «Госпожа Варадия, ты дашь мне жемчужину?» «Охотно», — сказала священная дева. Она взбежала по оставшимся ступеням, сняла шар с постамента и бросила на пол. По залу разлетелись осколки матового стекла, смешавшись с костями и доспехами воина-жемчужины. Варадия подняла жемчужину одной рукой, как ребенок поднимает с земли мячик. Она удовлетворенно перебросила жемчужину несколько раз с руки на руку. Теперь Варадия могла не бояться ее. Как она прекрасна. Неудивительно, что они искали ее. Они ее создали, а потом использовали, чтобы поймать тебя в ловушку. Ауне протянула руку и поймала жемчужину, брошенную ей Варадией. Ах, как это нехорошо. Те, кто смог создать такую красоту, чтобы завладеть ею, не останавливались ни перед каким злом. Она нахмурилась и оглянулась. Что-то неожиданно встревожило ее. Во дворце жемчужины стало темнеть. Отовсюду в помещение стал проникать ужасающий шум, мучительные стоны, громкие вопли и причитания, крики боли, словно в одно мгновение обрели голос все мучимые души мультивселенной. Эти звуки проникали им в самые мозги. Ими полнились их уши. Они в ужасе увидели, как пол дворца разверся и начал раскачиваться, как стены слоновой кости со всей их великолепной мозаикой и резьбой начали гибнуть прямо у них на глазах, съеживаться и опадать, как ткань, внезапно извлеченная из склепа на свет дня. А потом за всем этим шумом они услышали смех. Это был веселый смех, беззаботный смех ребенка. Это был смех освобожденного духа. Это был смех Варадии. «Наконец-то она исчезает! Она исчезает! Ах, мои друзья, я больше не рабыня!» Перешагивая через весь этот опавший мусор, через все это разложение и тлен, обрушившийся на них, через разрушенный каркас крепости жемчужины пробралась Ауне. Она шла торопливым шагом, но с осторожностью. Она держала за руку Варадию. «Неужели так скоро? Мы могли все погибнуть в этом?» Она заставила Элрика взять девочку за руку, и они повели ее через разрушающуюся визжащую темноту из зала, по раскачивающимся коридорам, по дворикам, где фонтаны теперь выбрасывали вверх обломки и где сами стены были сооружены из разлагающейся плоти, которая исчезала, догнивая у них на глазах. Потом Ауне ускорила шаг, и через несколько мгновений они уже бежали. Наконец они оказались перед последними воротами. Они добрались до мраморной дороги. Перед ними был мост. Ауне почти что тащила их. Скорее, скорее, потому что крепость жемчужины на их глазах превращалась в ничто, издавая при этом рев умирающего зверя. Казалось, что этому мосту не будет конца. Элрик не видел другой его стороны. Но, наконец, Ауне прекратила бег и позволила им перейти на шаг. Они добрались до ворот. Ворота были выдолблены в красном песчанике и украшены геометрическими рисунками и изображениями газелей, леопардов и диких верблюдов. После такого большого числа монументальных ворот эти показались Элрику довольно обыденными, но он, тем не менее, испытывал перед ними трепет. «Я боюсь, Ауне», — сказал он. «Я думаю, ты боишься смерти», — ответила она, продолжая идти быстрым шагом. «Ты обладаешь огромным мужеством, принц Элрик. Прошу тебя, воспользуйся им теперь». Он подавил себе страх. Теперь он твердо, надежно держал девочку за руку. «Мы ведь идем домой, правда?» — спросила священная дева. «Что ты боишься увидеть здесь, принц Элрик?» Благодарный за этот вопрос, он улыбнулся ей. «Ничего особенного, госпожа Варадия. Возможно, всего лишь самого себя». Они все вместе шагнули под арку.